Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Доктор Бенфорд, я пришел сегодня, чтобы убедиться, есть ли что-либо общее между вашим учением и открытиями в области физики. Шрила Прабхупада. Это вы узнаете, если будете общаться с нами. Присутствующий здесь Сварупа Дамодара тоже ученый, и сейчас он учится науке сознания Кришны. Теперь вы не заставите его отклониться от сознания Кришны. Он твердо убежден в истинности сознания Кришны. Но в то же время он добросовестный ученый, а не какой-то глупец или фанатик. Подобно этому, любой разумный ученый может понять сознание Кришны. Догматики не смогут его понять. Но те, кто вникнет в наши аргументы, поймут сознание Кришны. Это несложно. У нас есть книги, мы не просто говорим. У нас десятки книг, которые помогут вам понять сознание Кришны. Доктор Бенфорд, насколько я понимаю, Вселенная стремится понять саму себя, и мы – результат этого стремления. Шрила Прабхупада. Нет. Ваше «мы» подразумевает тело. Тело – порождение Вселенной, а Вселенная – порождение Кришны. Следовательно, Вселенная неотделима от Кришны. Вселенная – это тоже Кришна. Так что, когда вы объясняете законы Вселенной, ссылаясь на Кришну, это совершенное знание. Вселенная – одна из энергий Кришны, материальная энергия. Она представляет собой сочетание живой и материальной энергии. Так что в каком-то смысле изучать Вселенную – значит изучать Кришну. Но пока вы не дошли до уровня понимания Кришны, ваше знание останется несовершенным. Тесный мирок современной науки. В апреле 1973 года во время продолжительной утренней прогулки по Венецианскому пляжу в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада завел речь о современной науке и ученых. С философской непримиримостью, неотразимой логикой и беспощадной прямотой он выставляет на показ узколобость ученых и несостоятельность общепризнанных научных теорий происхождения жизни. Среди присутствовавших был доктор Тудамсинг, химик-органик, который и записал диалог на пленку. Шрила Прабхупада. Весь мир науки и технологии построен на одной ложной идее, что порождена материей. Мы не можем позволить этой абсурдной теории остаться неопровергнутой. Жизнь не происходит из материи. Материя порождается жизнью. Это не теория, это факт. Наука основана на неверной теории, поэтому все ее вычисления и заключения ложны, и люди страдают из-за этого. Когда все эти ошибочные современные научные теории будут исправлены, люди станут счастливы. Поэтому мы должны бросить ученым вызов и нанести им поражение. Иначе они введут в заблуждение все общество. Изменяясь, материя проходит 6 фаз: рождение, развитие, сохранение, производство побочных продуктов, увядание и смерть. Но жизнь внутри материи, духовная душа, вечна. Она не подвержена подобным изменениям. Это только кажется, будто жизнь развивается и угасает. На самом деле она просто проходит через эти 6 стадий вплоть до того момента, когда материальное тело невозможно больше поддерживать. Тогда старое тело умирает, а душа входит в новое. Когда наша одежда ветшает и изнашивается, мы меняем ее. Точно так же в один прекрасный день наши тела становятся старыми и бесполезными, и мы переходим в новое тело. Кришна говорит в Бхагавад-гите: как воплощенная в этом теле душа постоянно переходит из детства в юность, из юности в старость, так и в момент смерти она переходит в другое тело. И далее говорится: разрушению подвержено только материальное тело неразрушимого и вечного существа. Это материальное тело бренно, но жизнь внутри тела нитья, вечна. Согласно ведам, душа, заключенная в теле, равна по величине 1/10 сечения волоса. Она очень мала, фактически она атомарна. Но тем не менее эта атомарная духовная энергия приводит мое тело в действие. Неужели это трудно понять? Предположим, человек считает себя очень отважным и сильным. Почему он отважен и силен? Да только потому, что в его теле есть маленькая духовная искра. А как только духовная искра уходит, его тело умирает. И тогда его сила и энергия превращаются в ничто. Если ученые говорят, что причиной и источником жизни является материя, то пусть они вернут к жизни хотя бы одного мертвого, введя ему какие-нибудь препараты. Но на это они не способны. Доктор Сингх, ученые не могут увидеть духовную душу, и потому говорят, что ее существование весьма сомнительно. Шрила Прабхупада. Как они могут увидеть ее? Она слишком мала, чтобы ее можно было увидеть. Кто обладает таким зрением? Доктор Сингх. И все же они хотят какими-либо средствами ощутить ее присутствие. Шрила Прабхупада. Если вы введете в организм человека хотя бы грамм смертельного яда, он немедленно умрет. Никто не может видеть яд или пронаблюдать, как он действует. Но, тем не менее, он действует. Аналогично этому, веды гласят, что тело действует благодаря присутствию в нем маленькой частички, называемой душой. Ущипнув себя, я немедленно почувствую это, так как ощущаю всю поверхность кожи. Но как только душа покинет это тело, то есть когда мое тело умрет, вы можете взять ту же самую кожу и резать, и кромсать ее, и никто этому не воспротивится. Почему эту простую вещь так трудно понять? Разве это не свидетельствует о существовании духа? доктор Сингх. Это душа. Но что сказать о Боге? Шрила Прабхупада. Сначала давайте поймем душу. Душа — это маленький Бог. Поняв образец, вы сможете понять и целое. Теперь это материя. Шрила Прабхупада показывает тростью на засохшее дерево. Раньше на этом дереве росли листья и ветви. Почему они не растут сейчас? Могут ли ученые ответить на этот вопрос? Карандхара Дас. Они скажут, что изменился его химический состав. Шрила Прабхупада. Хорошо. Если они достигли таких успехов в химии, они должны ввести необходимые химические вещества, чтобы ветви и листья выросли снова. Брахмананда с вами. Знание предполагает, что человек должен уметь доказать свою теорию на практике. Они должны показать в своих лабораториях, что жизнь возникает в результате соединения химических веществ. Шрила Прабхупада. Да, таков научный метод. Сначала наблюдение, затем гипотеза, а потом демонстрация. Но ученые не в состоянии продемонстрировать на практике справедливость своих гипотез. Они просто наблюдают какое-либо явление, а потом несут вздор. Ученые говорят, что жизнь возникает в результате соединения химических веществ. Но все вещества, которые были в живом дереве, до сих пор в нем. И жизненная энергия тоже. В дереве тысячи микробов, и все они являются живыми существами. Никто не может заявить, что в теле этого дерева недостаточно жизненной энергии. Доктор Сингх. Но что можно сказать о жизненной энергии самого дерева? Шрила Прабхупада. Вот это другое дело. Жизненная сила индивидуальна. И то конкретное живое существо, которое было деревом, ушло. Это единственный логичный вывод, который можно сделать. Потому что все вещества, необходимые для поддержания жизни, остаются в дереве, но, тем не менее, оно мертво. Вот другой пример. Предположим, я живу в квартире, а потом покидаю ее. Я ухожу, но там остается много других живых существ, муравьи, пауки и так далее. Было бы неверно утверждать, что она больше непригодна для жилья, только потому, что я из нее ушел. Другие живые существа по-прежнему живут там. Ушел только я, индивидуальное живое существо. Химические вещества дерева напоминают эту квартиру. Они являются лишь внешней средой, в которой действует индивидуальная жизненная сила, душа. Поэтому ученые никогда не смогут создать жизнь в химической лаборатории. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.